Глава 11. Ева. Ленка решила, что я на нее обиделась. Ну да, было дело. Вчера я была на нее зла. После того, как я внезапно покинула клуб в обществе Артура, она мне писала и названивала, спрашивая, куда я подевалась. Я ответила только после того, как добралась до дома. Ответила сухо и неприветливо. А сегодня моя подруга позвонила с извинениями и с предложением встретиться и погулять вместе. Без Шурика. Корчить из себя обиженную я не стала. Когда Ленка бросилась мне на шею, я тоже ее обняла. «Ты злишься?» — спрашивала подруга. «Обижаешься? Прости меня». «Ну, все нормально. Хочешь, я выгоню Шурика, и мы будем жить с тобой. Вдвоем, как мечтали». «Вы что, поругались?» «Нет, мы... У нас все супер». «И ты предлагаешь его выгнать?» «Мне стыдно. Я повела себя не по-дружески». «Ладно, проехали. Не надо никого выгонять. Я остаюсь у Артура». «Правда? Ура!» Мы брели по Москве, куда глаза глядят. Пялились по сторонам, любовались красотами, разглядывали прохожих. Когда мы сели в уличном кафе поесть мороженого, Ленка вдруг выдала. «Этот твой Артур... Он просто вау! Он не мой. Пока!» «Пока?» Подруга хитро прищурилась. «Выкладывай!» «Мы вчера целовались. Вау! Но у него есть девушка. Вот это уже не вау, но вполне ожидаемо. Еще бы у такого мужчины не было девушки. У него их, наверное, вагон и маленькая тележка». «Да, возможно». Как ни странно, фраза Ленки про вагон девушек меня успокоила. Если он меняет подруг каждый вечер, это значит, его сердце свободно. И эта мысль меня приятно греет. Артур. Еще одна надежда на спокойный вечер накрылась медным тазом. Я размечтался, что уж сегодня-то точно поваляюсь на диване перед телеком. В тишине и покое. И даже не подумаю волноваться о малявке, которая внезапно исчезла в неизвестном направлении. Но насладиться покоем не довелось. Ко мне завалился старый друг Ярослав, он же Яр, или Ярик. «Как жизнь, хрен ты моржовый!» — начал с порога гоготать он. Он вообще любитель поржать по любой причине и без. «Нормально. Выглядишь ужасно. Мешки под глазами, рожа снулая. Спать не пробовал, отдыхать, гулять». Яр в своем стиле. Вечно пилит меня, что я слишком много работаю и не умею наслаждаться жизнью. «Да пошел ты!» — лениво отбрехиваюсь я. «Пошли вместе!» — заявляет Ярик. «В клуб!» «Хватит с меня клубов! Вчера был в одном!» «Ты? В клубе? Да ладно!» У Яра глаза в буквальном смысле лезут на лоб. «Прикинь!» — говорю я. А он достает из-за пазухи бутылку моего любимого виски. «Так и знал, что ты предпочтешь остаться дома». Я закатываю глаза. «Конечно, он знал. Последние 5 лет все наши встречи проходят по одному сценарию. Он зовет меня в клуб, я отбрыкиваюсь, мы остаемся дома и пьем виски». Я уговорил пару стаканов, но стараюсь не налегать. Напиваться желаний нет, виски — лишь повод потрепаться со старым другом. Он рассказывает мне об открытии нового автосалона. У Ярика целая сеть. Я упоминаю последние сделки. Он качает головой. «Ну ты даешь, так рисковать». А Ева вчера мной восхищалась. Ярик же далек от восхищения. Он, наоборот, меня ругает. «Ты маньяк, я тебе точно говорю». «Тебе не хватает эмоций, вот ты устраиваешь себе адреналиновые качели». «Спасибо за сеанс психоанализа». «Всегда пожалуйста. Хочешь правду?» «Хочу, чтобы ты заткнулся. Знаю я, о чем он сейчас запоет. Мол, мне нужна нормальная баба, а не очередной суррогат вроде Роксаны. По его мнению, все мои проблемы решатся, если я заведу нормальные отношения». «Но у меня не может быть нормальных отношений. Я в них не верю. Когда был молодым и романтичным дураком, верил в эти сказки. Но та, кого я боготворил, оказалась обманщицей. И с тех пор, как отрезала, ничего у меня в сердце не шевелится, какой бы распрекрасной девушка ни была. В штанах шевелится, а в сердце полный штиль. Кстати, время уже позднее, а моей подопечной все еще нет. Снова ищет приключения на свою пятую точку. Я начинаю дергаться, и даже виски не помогает расслабиться. Бью себя по рукам, чтобы не начать ей названивать. Она права, я ей не мамочка. Я уговариваю себя подождать еще час. Если не придет, начну звонить. Время только 10, и вполне возможно, Ева появится в самое ближайшее время. Я принимаю разумное решение, а мои пальцы тем временем набирают в телефоне грозное. Немедленно домой. Ярик спрашивает, с кем я там переписываюсь. У меня после виски развязывается язык, и я в двух словах рассказываю ему про Еву. Он хохочет надо мной. Стал нянькой отбитой малолетки. И рассказывает мне, как сложно с этими 20-летними дурочками. У него в салонах работают такие. На вид конфетки мужики ведутся, а в голове сладкая вата. Не могут запомнить, чем отличается навигатор от карбюратора. В разгар беседы в гостиную, где мы сидим, влетает Ева. Разгоряченная и слегка взлохмаченная. «Ты снова вообразил себя надзирателем? Что это за тон? Немедленно домой! Я не...» Она останавливается посреди комнаты и на середине фразы, потому что замечает Яра. «Здрасте!» — выпаливает она. «О, привет!» — с интересом разглядывает ее Ярик. «Так ты и есть та самая малолетняя коза, которая всю плешь обглодала бедняге Артурчику?» И гогочет. Ева в долгу не остается. «Ага, я та самая коза. А вы кто? Ослик и А?» «Почему и А?» — теряется Яр. «Ржете так же!» Ева плюхается в кресло. «Я Ева!» — заявляет она. «И предупреждаю, я перехожу на «ты» без брудершафта». Яр оборачивается на меня в восхищенном обалдении. А я испытываю что-то вроде гордости владельца редкого питомца. Видал, какая у меня коза завелась? Таких коз поискать. Ева тем временем осматривает журнальный столик, заставленный стаканами и закусками, и задает философский вопрос. «Не понимаю, зачем вообще люди пьют?» «Чтобы дало по шарам», — ржет Ярик. Ева идет на кухню, ставит чайник и присоединяется к нам. Чукается с нами кружкой, болтает, хохочет над шутками Яра. А я чувствую, что начинаю вырубаться. Я наконец-то расслабился. На душе покой и умиротворение. Ева дома, сегодня за ней не надо бегать по клубам. Гогот Яра тоже действует на меня успокаивающе. Старый друг рядом. «Значит, все хорошо». Моя голова клонится к диванной подушке. «Этот готов», — говорит Ярик. Я перестаю сопротивляться сну. А они продолжают обсуждать фильм о каком-то супергерое. Понятия не имею, кто это. Я почти сплю. И сквозь сон слышу их разговор. «Я смотрю, ты запала на старину Артура». «Он не старый», — горячо возражает Ева. «Но ты запала». «Не твое дело!» «Ох, не советую я тебе с ним связываться!» «Я что, просила совета?» — дерзит моя коза. «А я специалист по непрошенным советам!» «Я так и поняла!» «А почему не советуешь?» — не выдерживает Ева. Любопытство берет верх. «Он старый черствый сухарь!» — заявляет Яр. «И сцарапаешь об него свое нежное сердечко!»